«Ты не думай, Роман нормальный», – неожиданно сказал Темников, когда мы подошли уже к калитке. «Выпил лишнего, вот и понесло. С ним бывает». Как я заметил, сам Темников спиртное употреблял умеренно, предпочтя сок и минералку, которая тоже была куда хуже, чем если бы я сделал свою. Необходимость таиться сильно ограничивали и временами злила из-за невозможности использования чего-нибудь при свидетелях. «Ты его хорошо знаешь?» «Неплохо. Вы из одного города?» «Нет, конечно. Мы бы тогда заклятыми врагами были», — рассмеялся он. «Хотя с Юричевым Ромка из одного города и дружат, а их рода даже сотрудничают по нескольким пунктам, закрывая потребности друг друга. Наш же род с Безуновыми общается довольно часто, есть общие проекты. В нашей гильдии не все как Шмаковы, нормальные тоже есть, с ними можно сотрудничать. Поймешь, когда в гильдию вступишь. Но Ромка сегодня, конечно, лишнего наговорил. Хорошо, что Шмакова не было. Не знаю, намекнул ли он на то, что мне не доверяет, но я все же сказал. От меня информация к княгине не уйдет, как ты понял. Но мне кажется, что Мациевский как раз и добивался, чтобы у нас развязались языки. Он же ушел, а дочь и камера в беседке осталась. Темников аж остановился. Камера, хреноватенько для Ромки. Княгиню реально лучше не трогать, не отмоешься потом. Будем надеяться, что дальше Мациевского не уйдет. За ним не замечены сливы. Или я о таком не знаю. Для личного использования информацию собирает? Возможно, согласился Темников и оглянулся. От дома Мациевских мы уже ушли не просто далеко, а почти дошли до выхода из поселка, так что возвращаться и предупреждать остальных смысла не было. Да и не исключал я, что камера там только ради безопасности и никто потом слушать разговоры подвыпившей компании не будет. Меня-то Мациевский точно хотел раскрутить на откровенность, и на то у него были свои причины, а остальным он мог столь же настойчиво предлагать, чтобы никто ничего не заподозрил. Такси нас уже ждало, и в нем на темы алхимические мы не говорили. Разве что Темников поинтересовался рецептом маринада, но я ответил, что это родовой секрет. Он хмыкнул и отстал, и даже не сказал, что каков род, такие и секреты, хотя ответ напрашивался. Когда мы уже собирались расстаться у входа в философский камень, потому что идти нам нужно было в разных направлениях, Темников неожиданно сказал: «Илья, должен тебя предупредить, ты мне показался человеком, умеющим держать язык за зубами». Он сделал паузу, пришлось заверить: «Все, что ты мне скажешь, Паша, останется между нами, как и все, что ты скажешь мне, если не будет просьбы об обратном с твоей стороны. Шмаков пытался настроить группу против тебя, но проговорился, что у тебя есть рецепт зелья, которое его род поставляет князю, поэтому наши девушки решили устроить на тебя охоту. Ради рецепта?» Показательно удивился я. «А ты не знал, что это такая ценность? Я даже удивился сегодня, что они на тебя не вешались как сразу после получения известия. Так что имей в виду, интерес там сугубо меркантильный. Я про Мациевскую и Уфимцеву. Фурсова в гонке не участвует. Думаю, у ее рода рецепт есть. Откровенность требовала откровенности, но этого я себе позволить не мог, потому что его откровенность не стоила ему ничего. Даже в случае, если я проболтаюсь, он просто поймет, что со мной нельзя иметь дел. А вот для меня откровенность могла стоить жизни. Но кое-что ему я все же сказать мог. Открою тебе страшную тайну, но тоже по секрету. Фурсову нанял Шмаков, чтобы она оставила остальных за бортом. Я совершенно случайно услышал. Он меня тогда из себя вывел, и я, чтобы не идти в таком состоянии, зашел в пустую аудиторию, чтобы успокоиться, а они проходили мимо и договаривались. Я тогда не понял, для чего ему нужно это было, но ты непонятный момент прояснил. Темников заржал. Нет, я знал, что Шмаков идиот, но не до такой же степени. И много заплатил, да не особо. Я прям себя оскорбленным посчитал, что меня так дешево оценили. Но мне кажется, Фурсова собиралась его развести. Разве что сымитирует бурную деятельность. То есть Фурсову тоже исключить нельзя. А кто тебе из них больше нравится? Неожиданно спросил он. На случай, если начнут пари заключать, чтобы знать, на кого ставить. Ни на кого. Не мой типаж. Все три, они же разные. Так и типажей больше, чем три, подмигнул я. Но я не думаю, что они прям начнут за меня бороться. Скорее высказались, чтобы Шмакова подразнить. На редкость противный тип, не исключаю, но решил предупредить. Спасибо. Все это мне казалось детскими играми. Вот живитевские планы для меня куда опасней, а из-за гребущих ручек одногруппниц я выйду не запыхавшись. Разумеется, если они не передумали загребать. Распрощавшись с Темниковым, я пошел к себе, а по дороге еще и проверил Фурсову. Она была в снятом жилье и, к сожалению, ни с кем не разговаривала, так что о ее злодейских планах в отношении меня я остался не осведомлен. Но все равно день получился на редкость насыщенным. Транспорт наконец протестировал, ингредиентов набрал, получил немного ценной информации по алхимическим родам и способам получения княжеских контрактов. Интересно, княгиня берет взятки, потому что дура или потому что понимает, что княжеству долго независимым не пробыть, а посему собирает себе личную подушку безопасности. В любом случае она мне враг, пусть и рангом, а то и двумя пониже, чем Живитева, так что любую информацию, играющую против нее, стоит запомнить и проверить. Глава 15. Если кратко, то вытрезвляющее зелье пригодилось, а если расписывать полностью, то вышла целая история, как на следующий день рассказали мне одногруппники. Потому что Безунов реально начал бушевать, и зелье в него пришлось вливать силком. А вот как влили, моментально протрезвел безо всяких побочек. Как выяснилось, для таких зелий это не характерно, потому что обычно после употребления вытрезвляющих снадобий опьянение уходило, зато приходили головная боль, тошнота, ломота в костях, а в некоторых случаях, даже кратковременная рвота и некратковременная диарея. Таких зелий, чтобы после протрезвления не оставалось никаких неприятных симптомов, никто не знал. Обсуждалось это все бурно, и Фурсова со Шмаковым сообразили, что собиралась почти вся группа, а их не пригласили. Разумеется, возмущение последовало тут же. То есть вы меня, представителя потомственного алхимического рода, не позвали, а его позвали? Заорал Шмаков, неприлично тыкая пальцем в мою сторону. Если у кого-то память как у рыбки, это его проблема, отрезала Мациевская. Мы обсуждали всей группой день и время, и даже решили собраться, если Илья не сможет. Он смог, а вот вам я специально звонила несколько раз, чтобы напомнить, и никто ни разу не перезвонил. Я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, с долей высокомерия сказала Фурсова. Я тоже, чуть пристыженно добавил Шмаков. И какие ко мне претензии? Возмутилась Мациевская, весьма натурально возмутилась, хотя я почему-то был уверен, что она никому не звонила, а если и звонила, то на заведомо неправильные номера. Я дошла до деканата, собрала номера всей группы, чтобы иметь возможность со всеми связаться. Вы наплевательски относитесь к общим мероприятиям, а виновата в этом почему-то я. Извини, буркнул Шмаков, но без всякого раскаяния. Предлагаю всем обменяться номерами телефонов, чтобы больше такого не было, громко сказала Мациевская. Его мне не нужен, пренебрежительно бросил Шмаков. Все равно он тут, явление временное. Мациевская только глаза закатила от возмущения. Фурсова же подошла ко мне, мог бы за мной зайти, в одном поселке живем. В самом деле, изобразил я удивление, в следующий раз непременно зайду, если буду знать, где ты живешь. Мациевская с Уфимцевой бросали в нашу сторону недовольные взгляды, но дальше взглядов не заходили. Фурсова снисходительно продиктовала телефонный адрес и явно собиралась пригласить в гости, но этому помешал приход преподавателя. На следующих перерывах между парами ее от меня оттирали желающие купить рецепт, исключительно для пользования внутри родов, не для торговли. Разумеется, я отказывался под язвительные замечания писца, что не выпендриваться у меня получается просто прекрасно. Но кто мог предположить, что существующие варианты вытрезвляющего зелья настолько отличаются от моего? Я даже выдвинул идею, что это только у Безунова так сработало, и от меня наконец отстали. Обдумывать, не иначе, что уникальнее, мое зелье или Безунов. Надеюсь, что придут к выводу, что одногруппник. Последней была нудная лекция по безопасности от Северегиной, в конце которой лектор заявила, что завтра группы будут получать допуск к практическим занятиям, сдавая ей теорию по безопасности. График будет висеть на доске объявлений у деканата, важно сказала она и зашкандыбала к выходу. Я решил рвать когти сразу за ней, но не успел, меня перехватила Мациевская с новым предложением. Продать 10 флаконов зелья ее отцу. Цену они предложили хорошую, и я сказал, что подумаю, но больше для того, чтобы меня никто не задерживал. Время поджимало. Я собирался в архив, а потом на тренировку. А еще хотелось походить по магазинчикам с вещами древних, проверить, не привезли ли нового. Пришлось вызывать такси, потому что машина нужна была сегодня Олегу, да и приметная она. Точкой назначения я выбрал не сам архив, а торговый центр недалеко, в котором незаметно можно было уйти в скрытность, а потом в невидимости уже так отправиться на дело. Телефон я выключил в такси. Не то чтобы я думал, что мне начнут непременно названивать, но и отвлекаться не хотелось. Водитель в этот раз попался на редкость молчаливый, больше напоминая андроида, чем живого человека своими выверенными движениями и полной неспособностью отвлекаться от дороги. Вел он вроде бы спокойно, но довольно шустро, и вскоре я был уже на месте. Нырнул в торговый центр и осмотрелся. Мне нужна была слепая зона камер, чтобы не было свидетельства моего исчезновения. Нашлась такая быстро, и оттуда я уже осторожно направился к архиву. Он был открыт. Более того, на двери оказался сломан доводчик, поэтому если дверь не прикрывали специально, она оставалась распахнутой. В само помещение я проник без проблем. Охранник на входе меня ожидаемо не заметил, так что я прошел на охраняемый объект, особо ничего не применяя. Осталось только найти нужное дело, изучить его и также спокойно выйти. Сам архив был небольшим, так что я надеялся управиться быстро. Но как оказалось, небольшим он был только снаружи, потому что в цокольном этаже размещались только кабинеты сотрудников, а сам архив находился куда ниже и занимал два этажа уже подвала. Причем подвал не только не был защищен магией, но и имел одну единственную камеру на входе. Наверное, рассчитывали, что окон тут нет, поэтому проникать будут исключительно через единственный проем, а значит, мимо камеры не пройдут. Да уж, возмущенно пропыхтел писец, такая безалаберность ничем не оправдана. Тебе бы первого уровня магии пространства хватило бы, чтобы сюда попасть. Конечно, спохватился он, если ты точно знаешь, что в точке, куда ты переместишься, нет ничего. А то, знаешь ли, мало приятного выйти в шкаф или стул. Я, было заинтересовавшийся магией пространства в целях перемещения в слабо защищенные объекты, тут же решил, что выходить там, где выход не видишь, плохая идея, но на всякий случай уточнил. А что будет? Станешь одним целым со стулом. Теоретически это можно сбросить, если тут же вернуться тем же заклинанием, но срабатывает не всегда. А что будет, если не сработает? Так и останешься человеком-стулом. Целители высших уровней могут разделить. В словах писца слышалось вполне понятное сомнение, потому что разделить могли в его время. А как это сейчас, не знали ни он, ни я. Во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы кто-то с чем-то срастился, и, соответственно, понятия не имел, как это могло бы закончиться. А телепорты? Что телепорты? В телепортах ты видишь, куда переходишь. Нашел время для лекций. Можно подумать, тебе их в академии не хватило. Возмущения писца мне были непонятны, потому что если наверху жизнь, хоть и не бурная была, то в подвале с архивом не было вообще никого, поэтому помешать моим разыскным мероприятиям тоже никто не мог. Я оставил действующим заклинание по обнаружению точек жизни на случай, если кто решит вдруг сюда спуститься, и начал поиски. Разделы шли не по годам, а по отделениям полиции, номер которого я помнил. А уж в том разделе шла сплошная нумерация. Дела лежали в солидных таких коробках на стеллажах до самого потолка. Я проверил, что камер тут действительно нет, после чего надел приготовленные перчатки и вытащил ближайшую коробку, чтобы примерно знать год. Я подозревал, что через поиск на компьютере можно найти и номер дела, и полку, на которой оно стоит, но в самом хранилище ни одного компьютера не было, все они стояли наверху, в кабинетах, в которых работали люди, а значит, данные с тех устройств были для меня недоступны. Ждать, пока кто-то пойдет на обед, а если он неожиданно вернется и увидит, что по его компу кто-то лазит, и даже не увидит, я не настолько компьютерно подкован, чтобы в принципе скрыть свое проникновение. Вдруг у них там ведется реестр запросов, лучше потерять времени побольше и просмотреть вручную. Вытащенная коробка оказалась с делами куда более раннего периода, чем случилась гибель моих близких. Я запихнул ее обратно и вытащил другую много правее. Даты оказались ближе к нужной, предыдущий год. Непродуманная система. Могли бы хотя бы год указывать на коробке, а не только номер. Наконец я добрался до нужного года и стал искать дело моих близких. Дата их смерти навечно запечатлелась в моей памяти, так что с ней проблем не возникло, и нужное дело я нашел. Но стоило мне его раскрыть, как сработало заклинание обнаружения точек жизни, Кто-то спускался в подвал. Я торопливо все захлопнул и еле успел поставить ящик на место, когда служащий вошел в сам архив. Пожалуй, я в полной мере осознал минусы своего нынешнего положения. Выход только один, и до него еще надо добраться. Но служащий пришел сюда не по мою душу, он отправился в совсем другой раздел, волоча с собой складную лестницу. Там он вытащил коробку с самой верхней полки, кряхтя, спустил ее на пол, где извлек нужное дело, но с собой его не забрал. Сделал пару фотографий, положил папку назад в коробку, а коробку затащил на то же место, где она стояла. Пожалуй, стоило воспользоваться его методом и все сфотографировать, а изучать потом, в более спокойной обстановке. Хотя у меня же телефон был выключен и с высокой вероятностью может разразиться звонком в самый неподходящий момент, но отсюда в помещение, где работают служащие, звуки доносились плохо, так что я решил рискнуть. Был еще вариант выйти на улицу и сделать все там, но тогда может не получиться удачного возвращения. Я стянул перчатки и рискнул включить телефон, который почти сразу попытался зазвонить. Вызов я скинул и быстро поставил беззвучный режим. И понял, что мне жизненно необходим следующий уровень ДРД. На нем есть нужное заклинание, блокирующее все звуки, которые исходят от меня. Как я и надеялся, никто не заметил попытки моего телефона выдать хозяина. Я постоял минут пять, прислушиваясь к тому, что творится наверху, но там все было совершенно спокойно, поэтому я опять надел перчатки, вытащил нужную коробку, извлек из нее дело о смерти родителей и принялся фотографировать. Сфотографировал я все до самой последней бумажки и фотографии, которых набралось очень много. Я старался не всматриваться, чтобы не накрыло эмоциями. Не хотелось видеть исковерканные тела близких мне людей. Папка оказалась не слишком толстой, так что я закончил с ней быстро, а когда закрывал, заметил на обложке небольшой оттиск в виде герба Шелагиных. На других папках его не было, так что это, скорее всего, говорило либо о том, что дело на контроле князя, либо о том, что замешан кто-то из княжеской семьи. Хорошо бы еще найти дело погибшей матери Александра Федорова. Мне казалось, что и там должен стоять такой значок, потому что ее смерть и гибель моих близких были тесно связаны. Скорее всего, муж моей мамы, отцом почему-то его больше называть не хотелось, пусть родство с Шелагиным было не доказано, мог что-то сказать или передать своей любовнице. Что-то такое, что стоило ей жизни. И это были не вьюгинские секреты. Конечно, дядя Володя мог рассказать не все, но мне показалось, что он говорил правду. Вьюгины к смерти матери Александра отношения не имели, разве что косвенное, как источник информации, смертельно опасный для носителя. Папку я положил в коробку, а коробку поставил на место, зачистил как мог следы своего пребывания, даже уничтожение следов ауры запустил. На папке и документов моих отпечатков не осталось, так что доказательств моего пребывания тут не найдется. Возвращался я осторожно. Архив оказался местом весьма непопулярным. С одной стороны, это было хорошо, по коридорам мало кто ходил, с другой, не очень, потому что дверь оказалась прикрыта и мне возле нее пришлось простоять минут 20, пока наконец не появился тот, у кого возникло дело в архиве. Я выскочил наружу, отбежал подальше и снял с себя невидимость. С плеч словно гора упала. «Поздравляю, четвертый уровень ДРД можно брать», — радостно сообщил писец. «Вот с целительством хуже, практики не хватает. Я бы сказал даже, катастрофически не хватает. Защитные заклинания сейчас актуальней», — возразил я, «потому что пытаться к нам пробраться будут и дальше, и перед кем-то строительный туман не устоит. И еще, нужен комп для работы со всеми сомнительными данными. Комп без выхода в интернет, на который я смог бы сбросить фотографии, а у себя на телефоне стереть. Тогда лучше ноут поменьше или планшет. Их можно в контейнер убирать, тот же алхимический. Я правильно понимаю, что ты боишься, что кто-то к вам пролезет?» «Правильно. Одно дело, странный дом, а другое, подборка сведений вполне определенного толка. И если первое, скорее всего, заинтересует, то второе может сподвигнуть наших врагов на наше устранение. Тогда и схему Олега нужно будет перенести на компьютер. Ее можно сворачивать и убирать в контейнер». «Точно, не подумал. Фотографии на телефоне карман мне прилично жгли, поэтому я зашел в первый попавшийся магазин, торгующий компьютерами, и выбрал себе компактный ноут, помянув добрым словом любительницу экзотических курточек. Вообще, неожиданно полезное и прибыльное оказалось это занятие. Себе я пока куртку еще не сделал, хотя все нужное уже собрал, только кожу, разумеется, взял телячью, а не бархатницы. Но времени не хватало, даже чтобы все разложить и раскроить. Дойдя до центра, я привычно прошелся по магазинчикам с вещами древних, в которых меня уже запомнили, как странного чудака, собирающего всякую фигню. В этот раз подходящей фигни не было ни в одном, но и ассортимент у них с прошлого раза не поменялся, и во всех ждали новый завоз. Эх, мне бы завоз с военных баз. Выйдя из последнего магазина с вещами древних, я вызвал такси и поехал домой. Спокойно выдохнуть смог только после того, как скинул все фотографии на купленный ноут и стер их на телефоне. На ноуте их и начал рассматривать. Одной из первых лежало исследование крови мужа моей матери. И да, там было указано, что найдены следы наркотических веществ. И перечисление этих самых наркотических веществ присутствовало, что мне сразу показалось подозрительным. Я не слишком разбираюсь в наркотиках, но вряд ли наркоман будет принимать сразу несколько сильнодействующих веществ. Но тут возможно два варианта. Либо мужу моей матери их подлили, либо на того, кто делал исследование, надавили, и он специально написал ерунду, чтобы на этот факт обратили внимание. Не обратили, посчитали достаточным одно упоминание того, что запрещенные вещества были, и вывод сделали однозначный. Мол, находясь под воздействием наркотиков, Вьюгин Евгений Петрович не справился с управлением транспортным средством и врезался в столб. Это устроило всех, и дальше никто не копал. Камеры тогда не были столь распространены, и записи катастрофы не было. По факту и расследования как такового не было. Не было даже экспертизы автомобиля, как будто опасались, что будет найдено что-то подозрительное. Вообще, следователь отработал на редкость халтурно, как будто сверху ему дали указание, чем должно завершиться расследование. Он все к этому итогу подогнал и успокоился. Имя следователя в деле было, и я поискал его в сети, чтобы узнать, чем его вознаградили за столь точное выполнение задания. Вознаградили достойно. Как только дело отправилось в архив, следователь погиб от сердечного приступа. Вот и думай теперь, был ли приступ естественным или это подсуетились живитивы. В том, что они излишней щепетильностью не страдают, я убедился давно. Глава 16. На следующий день в академии только и речи было о взорвавшемся ночью складе алхимической продукции. Версии запускались самые разные, от небрежного хранения до сознательной диверсии. Род, чей склад взлетел на воздух, был из мелких и находился на грани выживаемости, так что вариант, что собирались скупить их производство за бесценок, исключать было нельзя, потому что само предприятие опечатали, чтобы проверить, что такого там производит, что способно не только взорваться, но и нанести значительный урон. Погибнуть там никто не погиб, но с десяток человек получили значительные ожоги, несколько даже находились между жизнью и смертью, столь значительной оказались площади ожогов. Врачи боялись не справиться и обратились с просьбой о помощи к целителям. Те отвечать не торопились, раздумывают, какой ценник назначить, чтобы не продешевить и не показаться хапугами, наживающимися на чужом горе, предположил Безунов. Ха, выдохнул Шмаков. Раздумывают, как же, они ждут, когда кто-нибудь умрет, чтобы оставшимся выкатить конский ценник. Как вариант, хотят, чтобы князь обратился к ним лично, заметила Мациевская. Зачем им это? Как зачем? Целительской гильдии иметь в должниках князя очень даже неплохо. На мой взгляд, в должниках у князя были как раз целители, причем в таких должниках, что даже если они 10 лет будут бесплатно трудиться в княжеских больницах, долг не отдадут. Но об этом долге знала только целительская верхушка, так что рассчитывать на снисхождение от низовых исполнителей не приходилось. В принципе, твоих знаний должно хватить, чтобы спасти этих людей, заметил писец. Повреждения там как раз поверхностные, плюс отравление продуктами распада, так что целительской волны должно хватить, чтобы не умерли. А если противоожоговую мазь добавить, то даже следов не останется. Мази у меня было запасено уже изрядное количество, ее было не жалко, единственное, что останавливало. Никто не станет использовать для лечения непонятно откуда взявшуюся мазь, возразил я, а давать ее от себя, в свете сложившихся обстоятельств, такая себе идея, потому что однозначно привлеку к себе ненужное внимание. Можешь не к себе, а к Огонькову. Личину используешь. За что ты так его ненавидишь? Его ж другие со свету сживут. Ну проявись перед врачом в его лечении и попроси держать свое участие в тайне», — предложил писец. «Если честно, мне этого хмыря не жалко было бы, даже приди ты в его облике через главный вход под гром фанфар, потому что плохой он целитель и гнилой человек. Идея писца с тем, чтобы прийти в тайне и говорить под личиной только с одним врачом, имела смысл. Вдруг тот окажется достаточно амбициозным, чтобы скрыть участие целителя и припишет все заслуги себе, а еще новому инновационному способу излечения, потому что писец был прав. Мне нужна была прокачка целительства, жизненно необходима, а тут даже если целители официально на помощь не придут, все будут уверены, что они сделали это неофициально. Не последней причиной того, что я почти согласился, было еще понимание, что я могу помочь людям, получившим такую серьезную травму, но и не основным. Все-таки меня готовили для того, чтобы убивать, а не чтобы исцелять, и кардинально моя жизнь поменялась не так давно. Я решил пока горячку не пороть, а обдумать, как все это можно сделать по возможности непаливно, ну и планы на этот день не очень перекраивать, потому что планов хватало. Поездить по изнанке и заняться выстраиванием охранной системы дома и участка. А значит, придется продумывать схему, потому что основы я получил, как и заклинания, но совмещение всего этого в нечто удобоваримое приходит только с опытом. Поэтому я решил несколько раз сделать теоретические выкладки, а уж потом воплощать их в практику. Писец сказал, что такая схема легко укладывается в артефакт, правда не уточнил, как я должен этот самый артефакт делать. В дефектном слепке личности этих знаний не оказалось. Поэтому зачет по технике безопасности для меня был отнюдь не на первом месте по важности, но и не на последнем. Без него к практике не допустят, а без практики не выдадут диплом. Пусть у меня своя техника безопасности куда эффективнее. Наша группа сдавала первой, поэтому я надеялся, что быстро отстреляюсь и все успею. Методичку я вызубрил наизусть и мог оттарабанить от и до, но первым ломанулся сдавать Шмаков. Видно, тоже хотел пораньше свалить, но Северегина либо оказалась дамой злопамятной, либо просто считала, что нужно показать сразу, насколько важный ее предмет, поэтому Шмакова завалила. Сам он этому поспособствовал не только тем, что показал себя на лекциях не с лучшей стороны, но и плаванием в предмете обсуждения. «Вот я вас слушаю, молодой человек, и понимаю, почему этой ночью случилась такая ужасающая трагедия», — не без удовольствия заявила Северегина. «Казалось бы, алхимический род обязан знать все тонкости производства, чтобы не допускать несчастных случаев. А нет, ничего вы не знаете, и поэтому я вас не могу допустить к практике. Пересдача через неделю. Надеюсь, к ней вы усвоите хотя бы базу». «Эльвира Анатольевна», — заныл Шмаков, — «у меня эта техника безопасности на уровне инстинктов. Пусть словами я не всегда могу сказать, но действую всегда по ней. Вот когда ваши инстинкты придут в соответствии с вашими мозгами, тогда и получите зачет», — отрезала она. «Человек – существо в первую очередь мыслящее, а инстинкты отставьте для животных. Не занимайте впустую время, молодой человек». Шмаков не ушел, пристроился в углу с методичкой по технике безопасности. Правда, он не столько читал, сколько бросал жалостливые взгляды на преподавательницу, но той было наплевать. По насмешливым взглядам, которые она позволяла себе бросать в сторону неудачливого студента, было понятно, не сдать зачет сегодня Шмакову. А вот Мациеевская отвечала бодро, подробно и быстро, поэтому зачет получила с первого захода. «После нее пошел я, и у Шмакова нашлась новая причина для ненависти ко мне, потому что он, представитель древнего и славного алхимического рода, не смог получить зачет по алхимической безопасности, в отличие от меня, наглого выскочки. Провожал он меня таким взглядом, как будто я нагадил в его любимые тапочки. За время занятий я выяснил, куда отвезли пострадавших, и нашел рядом с тем местом большой магазин для садоводов. Почему для садоводов? Потому что я понял, что наличие сада тоже надо будет как-то объяснять. А если я на машине привезу саженцы, на которые сохраню документы магазина, вопрос отпадет. Саженцы можно будет высадить на изнанке, растения верхнего мира там приживались, но почти не плодоносили и совсем не размножались. То есть заселить изнанку яблонями, к большому горю песца, не получилось бы, иначе пришлось бы сидр еще из изнаночных яблок делать. Смысл же в этом был следующий. Если встанет вопрос, откуда у нас яблони на участке, можно будет предъявить чек из магазина, а там уж пусть к ним пристают, что за сорта и где их взяли. Возможно, я перестраховываюсь, но лучше так, чем оказаться не готовым к расспросам. Домой я забежал ненадолго, наскоро перекусил, нафасовал в пяток стандартных алхимических баночек мазь против ожогов и взял дополнительно одну большую банку, мелкие отдам врачам, из большой намажу сам, отправил Олегу сообщение, что я отъеду примерно на час, и отправился в гараж за грузовичком. Минут через 20 я был на месте. Грузовичок поставил на стоянку садоводческого магазина, а сам ушел в невидимость и рванул к больнице. Охранялось так куда лучше полицейского архива. Камерами было утыкано все, но засечь через них меня было невозможно. Скрытность вызывала на записи лишь небольшую размытость, а невидимость вообще не была видна, так что пока я личину Огонькова не примерял, экономил энергию. Мои пациенты оказались в реанимации ожогового отделения. Состояние их было плачевным, там даже без полного сканирования было понятно, что борются за жизнь из последних сил. Все тело у них представляло одну большую рану. Запускать у них регенерацию, отбирать те крохи сил, что у них оставались. Поэтому пришлось действовать волной исцеления, которая требовала энергии от меня куда больше, чем запуск регенерации. А регенерация поможет тем, кто в палатах. К ним я зайду позже, когда обработаю мазью пациентов из реанимации. Делал я это в перерыве между волнами исцеления, подряд их все равно бессмысленно отправлять, заклинание должно рассеяться, прежде чем пойдет новое. Так что запустил три волны, намазал одного, запустил следующие три волны, намазал второго, запустил еще три волны, и намазал третьего. Разумеется, мазь прибавку к целительству не давала, но давала хорошую к алхимии, а потребности в ней не было ни у Власова, ни у Зырянова. Так что я посчитал это использование ликвидацией излишков, а заодно проверкой действия. Мазь показала себя прекрасно, она впитывалась, не оставляя следов, и начинала тут же действовать. Из минусов, я мог намазать только с одной стороны, если не переворачивать тело, а переворачивать я опасался, слишком много датчиков было прикреплено к людям, начнут пищать, толпа сбежится. Пить, простонал один из пациентов, и в палату тут же вбежала медсестра, наверное, на нее завязана вся сигнализация, в том числе и звуковая. Картина, открывшаяся ее глазам, заставила женщину охнуть и выскочить из палаты. Вскоре в нее быстрым шагом зашло другое действующее лицо, мужчина в белом халате и с табличкой на груди «Калинин Лев Михайлович». Врач-хирург, удивился он не меньше медсестры. Да не может такого быть, вот и я так думаю. Это же работа целителя, хорошего такого. Может, у нас тайно Огоньков побывал, а, Лев Михайлович? Смотрю, Огоньков стал уже целительской достопримечательностью. Как я отлично сработал на его репутацию. И главное, дальше собираюсь на нее работать. Оля, не несите чушь. С чего бы к нам стал тайно пробираться целитель? Скептически сказал врач. С того, что ему строго-настрого запретили исцелять бесплатно. У меня подруга в том травмпункте работает, где Огоньков благотворительностью занимался, так ему такое там устроили, врагу не пожелаешь. Я решил, что самое время выйти из сумрака, принял облик Огонькова и сказал, пытаясь сымитировать его голос. Мне бы очень не хотелось, Ольга, чтобы вы этими предположениями с кем-то поделились. У меня действительно были большие неприятности и будут, если вы проговоритесь. Я же говорила, медсестра посмотрела на весьма удивленного врача. И среди целителей бывают хорошие люди, не все надутые снобы, которым только и нужны чужие деньги. Я смущенно улыбнулся и чуть было не поскреб кончиком ботинка пол, но решил, что это перебор. Не настолько нежной и стеснительной личностью был Огоньков. Если вы перевернете пациентов, я нанесу на них мазь с другой стороны, предложил я, а вам оставлю баночки для тех, что в палатах. К ним я так явно зайти не могу, только под артефактом. Храни вас Бог, Виктор Филиппович, благоговейно сказала медсестра. С чего такая щедрость? Подозрительно спросил врач. Не могу смотреть, как люди мучаются. Душа болит. Запреты эти целительские в печенках уже сидят. Целитель должен делать людей здоровыми, иначе какой он целитель? Ольга, проверь, как работает мазь на пациентах в соседней палате, внезапно сказал врач и вручил ей одну из баночек. Та выпорхнула из палаты, а он сказал, это вы медсестре можете втирать. Я Огонькова знаю лично. Тварь он та еще и говорит так, как вы, в жизни не стал бы. И голос у него отличается, Это на случай, если вы опять захотите себя за него выдать, так лучше делать это молча. Одного не могу взять в толк, зачем вам делать из этой сволочи героя? Да, у личины есть серьезный недостаток, голос она не копирует. Но кто знал, что мне повезет наткнуться на человека, лично знающего Огонькова. Затем, что у меня могут быть проблемы, по сравнению с которыми проблемы Огонькова, мелочь, честно признал я, и мазь вам по-другому не передать, а она, видите, как хорошо действует. Давайте пока с другой стороны пациентов обработаем, врач хмыкнул, но подошел к ближайшей койке, представляющей из себя сложное сетчатое сооружение. Пациента мы перевернули вдвоем, и я нанес мазь уже с другой стороны. Пациент, кстати, уже начал приходить в себя, и я забеспокоился, не услышал ли он чего лишнего. Да, мазь знатная, признал врач, нам бы такую на постоянной основе не помешало бы иметь. Я подумал, а почему бы и нет, благотворительностью тоже нужно заниматься, особенно если она мне ничего не стоит, кроме тары и времени, разумеется, неофициально могу немного передавать регулярно, это было бы прекрасно, расцвел он, но без целительских заклинаний результат будет хуже, предупредил я. Так вы приходите неофициально и практикуетесь, предложил он. Это был не вариант. Одно дело, разовая акция, и совсем другое, приходить сюда на постоянку. Большая вероятность спалиться, что в моей ситуации смертельно опасно. Вами начнут интересоваться, а потом, мной. У нас есть прекрасный козел отпущения, вдохновенно сказал он. На него и укажу в случае чего. Ольга-то точно проболтается, к гадалке не ходи. Перед подругой похвастается наверняка. Он мазь не делает. Мазь из другого источника получена, предложил врач. Так и скажу. И все же нет. Для меня это очень опасно. Когда опасность удастся убрать, тогда смогу прийти. Не раньше. Ну или в таких вот экстренных случаях. Все, мне пора. Прощаться я не стал, чтобы не затягивать ненужный разговор. Ушел в невидимость и пошел по палатам, отправляя волну исцеления раз за разом. Пару раз пришлось восполнять энергию медитацией, но оно того стоило. Писец радостно сообщил, что продвинулся я прилично, и еще один такой выход, и можно надеяться на взятие следующего модуля. Закончив с ожоговым отделением, по которому металась медсестра с мечтательным выражением на физиономии, явно надеявшаяся случайно наткнуться на Огонькова, я направился в садовый центр, где купил пачку саженцев, среди которых были и яблони, и груши, и сливы, и вишни, и абрикосы, и даже пара кустов черной и красной смородины. Все это было на нашем участке, поэтому нуждалось в легализации. Загрузил я саженцы в грузовичок таким образом, чтобы пара веток из-под тента торчала, и выехал домой. Олег был уже там и помог перегрузить покупки из грузовичка в вызванный армейский транспорт, который опять я убрал в контейнер. Вообще, хороший способ тяжести переносить, внезапно сказал Олег, в одном месте загрузил, в другом разгрузил. И я не про машину сейчас, а про контейнеры вообще. Они для этого и были разработаны, заявил писец. Удобный артефакт для переноса и длительного хранения громоздких вещей. После таких его ремарок мне все сильнее хотелось заняться артефакторикой, но не было модуля, а появился бы модуль, не факт, что хватило бы времени. По изнанке мы катались до темноты. Сначала доехали до домика и высадили все растения, в чем мне изрядно помогли сначала магия земли и магия жизни, а потом, когда пришла пора полива, магия воды. Как выяснилось, использование магии в таких объемах привлекает твари изнанки, как мух, свежее дерьмо. Но мы опасность заметили вовремя и скрылись в транспорте, пока без включенной защиты. Военный транспорт тварей уже не привлекал, поэтому мы спокойно отъехали от домика, вокруг которого продолжала кружиться стая бархатниц. На подлете была стая клювоголовых змей. Смотреть, сцепятся они или нет, мы не стали, поехали дальше. Немного прокатились вдоль реки и увидели на горизонте горы, до них доехали, но выходить не рискнули. Там было слишком оживленно для нас двоих. Маяк я поставил, а потом решили возвращаться. И вовремя, когда подъезжали к проколу, начинало темнеть, а ночью тут куда опаснее, чем днем. И без того еле успели нырнуть в прокол до того, как до нас добралась тройка клювоголовых змей. И почти сразу я услышал звонок своего телефона, который я оставлял снаружи. Звонила мама Владика. «Добрый вечер, тетя Алла. Что-то случилось. Илья, ты так долго не отвечал», — в панике выкрикивала она. «С тобой все в порядке? За меня она бы так не убивалась». Похоже, что-то не то было с Владиком. Глава 17. Со мной все в порядке, тетя Алла, бодро отрапортовал я. А почему вы решили, что со мной что-то случилось? Потому что я звоню, а ты не берешь трубку, зло сказала она. У Владика проблемы, я решила узнать, все ли с тобой нормально, а ты вообще не отвечаешь. Я звонка не слышал, слишком далеко был от телефона, пояснил я. Тетя Алла, вы же понимаете, что мы с Владиком отнюдь не однояйцевые близнецы. Это про них говорят, что они чуть ли не одновременно болеют. Тебе все шуточки. Взорвалась она, а я чуть с ума не сошла, когда названивала тебе безответно. Тут только я сообразил, что она не отстанет, пока я не придумаю внятного объяснения, почему ее сын внезапно лишился доступа к моим силам. А то еще и к Живитевой полезет с тем же вопросом. Этого нужно было избежать. Извините, тетя Алла, я вовсе не хотел вас обидеть, примирительно сказал я. Я действительно не слышал звонка. Занимался новым способом медитации, при которой стараешься выпустить из себя всю энергию в пространство. Она немного помолчала, а потом разразилась возмущенным воплем. Илья, ты с ума сошел? Кто таким занимается посреди дня? Только вечером, только перед сном. Пообещай мне, что больше днем не медитируешь. Голос у нее становился все выше и противнее, но я стоически терпел. Но, тетя Алла, это реально полезная методика. Мне пообещали, что она запустит рост силы. Илья, медитация, это не шуточки, она должна проводиться в определенное время. Либо рано утром, либо перед сном, вдохновенно врала тетя Алла, сообразившая, что отговорить меня не удастся, и решившая, что нужно сдвинуть мой бзик на удобное для Владика время. Только тогда от нее будет максимальная польза, и мне не придется волноваться еще и за тебя. Да не надо за меня волноваться, со мной все в порядке, в отличие от вашего сына. А что там с ним случилось? Резкое падение сил на занятиях, неохотно ответила она. Илья, я знаю, что ты меня винишь во всех своих бедах, но я всегда относилась к тебе хорошо и заботилась. Ага, только убила трех человек, одной из которых была моя мать, чтобы грязная тайна не вылезла на люди. То, что это было сделано чужими руками, ничего не меняет. Я прекрасно помню, что вы для меня сделали, тетя Алла. Неблагодарный, всхлипнула она в трубку и отключилась. Что случилось? Спросил Олег. Похоже, пока мы были наизнанке, Владика отрезала от моей силы, и случилось это на занятиях. Тужился, тужился и пукнул, хмыкнул дядя. Но это может стать проблемой. Если Алка поймет, что сила идет с перебоями, ей не будет необходимости сохранять тебе жизнь. Более того, ты живой станешь представлять опасность для этой парочки. Собирался же ориентироваться на его занятия, да напрочь все из головы вылетело. Не подумал, что у них может быть что-то после обеда. Я полез на сайт училища, но расписание там не нашлось, во всяком случае в открытом доступе. Ну так училище военное, все, что там происходит, государственная тайна. Мой приятель там работает, припомнил Олег, дай-ка ему звякну. Вроде еще не совсем поздно. Оказалось, совсем не поздно, потому что Олег с другом как зацепились языками, так и начали вспоминать школьные годы в Горинске. Слушать было даже интересно, хотя я слышал только половину беседы, но тут опять зазвонил мой телефон. «Добрый вечер, дядя Володя». «Ага, скажешь тоже, добрый», – проворчал он. Алла всех на уши поставила, когда ни ты, ни Олег ей не ответили. «У Олега она в черном списке», – напомнил я. «А я тоже у него в черном списке. Вы почему трубку не брали, балбесы? Мы же за вас реально переживали, понимаешь? Я вообще в Верейск выехал, уже подъезжал, когда Алла мне перезвонила и сообщила, что вы нашлись». «Дядя Володя, ну реально, мы не старые и не больные, с чего вы так переполошились-то?» – удивился я. «С того, что вы живете одни, в непонятно каких условиях. Мало ли, вдруг плита свалилась и вас придавила? Вот что, сейчас поздно, завтра встречаемся и серьезно разговариваем. У меня с утра занятия, и у Олега что-то должно быть из лекций. В обед встречаемся. Я столик забронирую», – безапелляционно сказал дядя Володя и отключился. Вовка звонил. Спросил Олег, который как раз закончил разговор. Он самый. Тетя Алла поскандалила, и он едет в Верейск. Точнее, почти приехал. Предлагает завтра в обед встретиться. Тут я немного смягчил, потому что это было не предложение, а требование. Где? Забеспокоился Олег. Сказал, столик закажет. Думаю, вы с ним с утра созвонитесь. А с расписанием что? Завтра мне сбросит. Придется ориентироваться на загруженность говнюка Владика, вздохнул Олег. А ведь так хорошо сегодня поездили. С полигоном еще вопрос, не будет ли он блокировать передачу энергии? Будет, обрадовал меня писец. Там полное экранирование. Я передал это Олегу, и мы оба загрустили, потому что на такие ограничения не рассчитывали. Это может замедлить как изучение изнанки, так и прокачку выученных заклинаний. Завтра получим расписание и будем думать, решил Олег. Не занимается же он целыми днями. В конце концов, на полигон можно и поздно вечером ходить, хотя в такое время там посещаемость повыше, но как-нибудь втиснемся. Наскоро поужинав, мы еще часа два просматривали кристаллы. Некоторые просто маркировали, а один просмотрели до конца, потому что он был посвящен переговорникам и раскрывал некоторые тонкости их использования. «Теоретически мы их постоянно можем носить», – задумчиво сказал Олег. «В нашем положении постоянная мгновенная связь очень важна. Подписанные кристаллы мы складывали в коробки, которые хранились в контейнере с ноутом. Этот кристалл отправился в емкость для военной базы. Было же, что не рекомендуется постоянно носить», – напомнил я. «Правда, не объясняли почему». «Повышенный износ казенного имущества», – предположил Олег. «Точно помню, что больше всего военные бюрократы переживали о сохранности имущества. А если по мозгам бьет, связь же по факту, ментальная. Давай так, на всякие важные встречи надеваем, а просто так не носим, пока не поймем, почему нельзя носить постоянно. Потому что, если оборудование при постоянной носке быстро выходит из строя, заменить его, когда содержимое контейнера закончится, будет нечем. Короче, нужна более полная инструкция». Олег вздохнул, поглядел на еще не просмотренные кристаллы и предложил: «Пойдем спать, завтра будет еще один загруженный день». И он даже не представлял, насколько. Нет, дело было не в том, что усвоил я не модуль ДРД, как собирался, а изменил выбор в пользу магии пространства. Уж очень меня заинтересовала возможность переместиться при необходимости, пусть и на небольшое расстояние. В ДРД был прыжок, конечно, но он не позволял проходить через стены. А еще в магии пространства первого уровня внезапно оказался вестник, заклинание, которым можно было направленно передать короткое сообщение определенному человеку. О существовании такой возможности писец не помнил, и для него это тоже стало сюрпризом. А когда выяснилось, что это заклинание можно с легкостью передать Олегу, радости нас обоих не было предела. Из минусов: сообщение было именно голосовое, то есть его, скорее всего, будут слышать и те, кто рядом. Зато работал вариант с шепотом. Даже самый слабый до абонента доходил. Оставалось проверить, на каком расстоянии все это действует, что я сделал сразу, как оказался в академии. Для выхода из поселка опять пришлось уходить в невидимость, потому что Фурсов обдела за углом, рассчитывая упасть мне на хвост и прийти в академию вместе. Как только обменялись сообщениями, выяснили, что на это расстояние проходит все без помех. Следующим этапом будет попытка связи с противоположной окраины Верейска, и вряд ли сегодня. Перед началом занятий я побродил по сайтам с модулями, обращая внимание и на другие вещи древних, но ничего интересного не нашлось. Возможно, среди кристаллов и было что-то ценное, но брать их вслепую, все равно что рассчитывать с первой попытки вытащить иголку из копны сена. «Привет», — Фурсова села рядом и ослепительно улыбнулась. Улыбка была насквозь фальшивой, похоже, девушка разозлилась не на шутку. «Смотрю, ты ранняя пташка, люблю побегать перед занятиями», — не стал я ее разочаровывать. «Правда, я тоже люблю», — пропела она. «Возьмешь меня на следующую пробежку, а то я боюсь в одиночку бегать в таком стрёмном месте». «Училась бы не в стрёмном. Я не про академию, а про этот райончик. Он уж очень неказисто выглядит. Только алхимический поселок нормальный, а сама академия тут очень хорошая. Меня и направили сюда, потому что здесь уникальная система подготовки алхимиков». Я чуть не засмеялся, очень уж глупыми были все фурсовские объяснения. «Да, и чем она уникальна?» «Ты меня специально отвлекаешь», — увильнула она от ответа. «Я тебя спросила, возьмешь ли ты меня завтра на пробежку». «Не возьму. Я не только бегаю, но и отрабатываю родовые техники, которые никто не должен видеть». Фурсовой едва удалось удержаться, чтобы не закатить глаза и не бросить презрительно: «Да какие там техники у вашего рода?» Но это ничуть не продвинуло бы ее к цели, потому что редко находится любитель унижений, на котором такой подход сработает. Поэтому она сдержалась и даже вымучила из себя очередную улыбку. «Ты такой загадочный. приходи сегодня к нам в гости, с подругой познакомишься». «Зачем?» – удивился я. «Она целитель Академии», – подрагивающим от сдерживаемой злости голосом сказала Фурсова. «Иметь рядом знакомого целителя очень полезно. Судя по моему опыту, иметь рядом целителя не просто не полезно, а опасно и вредно для здоровья. Причем это может проявиться не сразу, а только со временем. Спасибо, у меня уже есть знакомый целитель, супруга дяди. Для консультаций мне хватает. Не бывает лишней консультации целителя», — убежденно сказала Фурсова. «Илья, девушка тебя приглашает в гости на ужин, а ты сомневаешься? Я такая страшная?» Она тряхнула копной распущенных волос и призывно улыбнулась. «Все бы хорошо, но взгляд. С таким взглядом я наверняка шел на пучеглаза, понимая, что могу не выжить, и зная, что должен стоять до конца, потому что за спиной близкие мне люди, которых никто не защитит. А что защищала она? Только себя или еще кого-то близкого? Мария, ты очень красивая», — проникновенно сказал я и улыбнулся, очень надеясь, что получается это естественно. «Но у меня сейчас не та ситуация, чтобы ходить по гостям даже к таким красивым девушкам и их не менее красивым подругам. Нам дом нужно довести до состояния относительно жилого, понимаешь, все время на это уходит. Зима не заметишь, как придет, зимой в палатке не поживешь». Начало лекции откровенно задерживалось. Уже минут пять, как прозвенел звонок, а лектор так и не появился на пороге. Если не считать за такового Шмакова, который влетел, воровато огляделся, обнаружил, что преподавателя нет, успокоился и уже вальяжно пошел к свободному месту. «К Мациевской ты выбрался», — с обидой напомнила Фурсова. «Там вся группа была, а мне требовалась передышка после раскопок. Мы там как проклятые вкалывали, чтобы за выходные закончить. Илья, ты алхимик, зачем тебе раскопки? Интересно же». Тут наконец появился лектор, и наша содержательная беседа закончилась. Лекция была по минералогии. Вроде важная дисциплина для алхимиков, но читал ее этот тип из рук вон плохо и безо всякой связи с алхимией, и очень-очень поверхностно. Это было понятно. Мало какие алхимики самостоятельно заготавливают даже растительные ингредиенты, что уж говорить об остальном. И все же хотелось более развернутых знаний по этой дисциплине, поэтому я для себя отметил поискать литературу. Остаток занятий я успешно уходил от разговоров с Фурсовой, появляясь чуть раньше преподавателя, поэтому одногруппница к концу учебного дня, если и не дымилась от злости, то была к этому близка. Не удалось ей поговорить со мной и после последней поры, потому что, как только та закончилась, за мной зашел Олег. С дядей Володей он договорился, и у нас было ровно полчаса, чтобы до него добраться. Я сел в машину и расслабился. Надеюсь, Фурсова за нами не поедет, чтобы терроризировать меня дальше. Но одной надеждой я успокаиваться не стал, а проверил карту на метке. И вот тут меня ожидал неприятный сюрприз. В Верейске обнаружилась Живитева. Я сразу на нее настроил заклинание прослушки. Расстояние было великовато, но разобрать разговор оказалось возможным. Попал я на середину беседы с многострадальным Огоньковым. «Арина Ивановна», — ныл он, — «да не был я в больнице. У меня даже алиби есть на это время». «Да ты что, настоящее алиби?» — радостно уточнила она. «Скажи на милость, зачем тебе понадобилось алиби, если ты не собирался идти в ожоговое отделение?» Голос ее был участливый-приучастливый, но при этом обещающий неприятности и пробирающий до печенок. Пробрал он и Огонькова. «Арина Ивановна, не устраивал я нарочно алиби, оно само получилось», — проблеял он, наверняка сейчас обливаясь потом от ужаса. «Ты, Витюша, заигрался. Настолько заигрался, что мне пришлось сюда лично ехать, чтобы с тобой разбираться. Как думаешь, у главы клана так много свободного времени и так мало важных дел, что она может позволить себе в любой момент сорваться с места и приехать на тебя посмотреть?» «Арина Ивановна, да не я это», — плаксиво заныл он. «Я никогда не исцеляю бесплатно. Это мой жизненный принцип. Неужели? А кто требовал больше практики, а когда ему отказали, заявил, что об этом пожалеют? Какой, оказывается, Огоньков временами смелый и недальновидный. Да ему сейчас все чужие косяки припишут». «Арина Ивановна, тот тип еще мазь приносил», — ухватился за соломинку Огоньков. «У нас мази такой нет. Это не он приносил. Врач утверждает, что принес алхимик рано утром, но он сомневался, применять ли, пока ты не появился и не одобрил. А медсестра говорит другое». «Витюша, ты меня за дурочку-то не принимай», — ласково сказала Живитева. «Медсестра — твоя поклонница. Она скажет все, что тебе нужно. Да я до того дня ее вообще не видел, и дальше бы с радостью не видел», — истерично выкрикнул Огоньков. «Понимаю, неприятно, когда просишь держать язык за зубами, а дама метет им как помелом. В следующий раз выбирай сообщниц понадежней. Арина Ивановна, я правда не знаю ничего», — зарыдал он уже в голос. «Не было меня там, у меня свидетели есть, которые путаются в показаниях», — отрезала она. «Что же мне с тобой делать, Витюша, а? Тебя уже предупреждали о последствиях бесплатной практики». «Да я никогда». «Заткнись», — рявкнула она с неожиданной злобой. «Ты не понял еще, что, отказываясь признавать вину, наказания не избежишь». Огоньков промолчал, сообразив, что чтобы он ни сказал, ему не поверят и используют все аргументы только как доказательство злонамеренности. «Сказал бы честно, хочу усилить свои способности к исцелению, я, может, и поняла бы. Все мы, целители, стремимся к силе, знаниям и власти, пусть иногда приходится идти кривыми дорожками, но ты начал врать. И кому? Мне, главе клана. Поэтому для начала я заблокирую тебя силу на месяц, а там посмотрим на твое поведение. Арина Ивановна», — взвыл он как раненый зверь, — «не надо блока, все что угодно, только не блок. Я все осознал, я больше никогда, даже краем глаза не посмотрю в запрещенную сторону. Ничего, дружок, тебе полезно будет», — опять перешла на ласковый тон Живитева. «Посидишь под блоком, подумаешь о смысле жизни и обязанностях перед родом». Огоньков что-то умоляюще бубнил, но никакие аргументы были не способны что-то для него изменить. Выставили его уже с заблокированной магией. Легко, походя, безо всякого напряжения провернула Арина Ивановна это действо, а я задумался над тем, что это она и мне может заблокировать все, и тогда я останусь полностью беззащитным перед всеми врагами.